Арианская ересь. В начале средних веков многие сторонники молодой христианской религии воспринимали основные церковные догматы безоговорочно. Но хватало и противников. Некоторые священники, сомневаясь в правильности догматов, предлагали собственное толкование вероучения. Епископ Арий из Ливии, читавший проповеди в Александрийской церкви, утверждал, что Христос, Сын Божий, будучи творением Бога, должен подчиняться Отцу-Создателю. Христос является только посредником между Богом и человеком. Его выступление вызвало резкие споры. Его объявили еретиком, сочинение уничтожили. Но отголоски арианской ереси дошли до нашего времени. Ария, родом из Ливии, воспитывал пресвитер, глава религиозной общины в Антиохии Лукиан, прозванный Антиохийским. В те годы Антиохия насчитывала около 500 тысяч жителей, находилась на перекрестке караванных путей между Востоком и Западом, считалась третьим городом в Римской империи после Рима и Александрии. Согласно Новому Завету, последователи Иисуса Христа именно в Антиохии стали называться христианами, а Антиохию признали колыбелью христианского богословия. Лукиан был подвижником. Он открыл в Антиохии школу богословия и учил детей церковным догматам и книжной мудрости. Эту школу посещал юный Арий. Он помогал своему учителю заниматься учеными трудами, глубже познавал текст Священного Писания. Повзрослев, Арий решил отправиться в Александрию, портовый город на Средиземном море, где, как говорили, располагалась крупнейшая библиотека, основанная еще в начале 3 века до нашей эры во время правления египетского царя Птолемея II. Его интересовали свитки древних философов. Арий обладал твердым характером, умел отстаивать свое мнение, неплохо сочинял, причем в поэтической форме. До нашего времени дошли только фрагменты его трактата «Пир», в котором он отстаивал свой взгляд на христианскую религию. Арий был не одинок в своем особом толковании Христа как сына и, следовательно, неравного в божественном достоинстве своему отцу. Но спорить пришлось ему одному, причем главным его оппонентом был епископ Александрийский Афанасий Великий, один из греческих столпов церкви. Афанасий отстаивал единосущность Христа. Споры привели к тому, что в 320 году был созван Александрийский собор, который осудил учение Ария и назвал его несоответствующим идеям христианства. Афанасий отказался признать сосуществование равноправными арианской и православной ветвей христианства и отказал Арию в принятии его в Александрийскую церковную общину. Это был раскол. О споре священнослужителей узнал римский император Константин, только что завоевавший Восточную Римскую империю и объявивший себя поборником христианской веры. Константин желал единства в рядах своих христианских подданных. По его предложению, в 325 году в Никее был созван Первый Вселенский собор, для участия в котором прибыли епископы из разных стран, от Испании до Персии. Члены собора осудили нечестивое учение Ария. Его имя предали проклятию. По велению императора Ария вместе с другими епископами, которые его поддерживали, сослали в заточение. Труды еретика были преданы огню. Последователи Ария заклеймили позором как богоненавистников, был создан символ веры, названный Никейским, формула вероисповедания, согласно которой Бог-Сын единосущ Отцу. Но арианская ересь не умерла вместе с Арием. Споры о единой природе Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого волновали следующее поколение священнослужителей, и находились последователи Ария. Близкими к арианству оказались также многие ученые, в том числе самый выдающийся среди них Исаак Ньютон. О богословии Арии сейчас почти не вспоминают, но посеянные им семена сомнения дают всходы. Религиозные арианские общины встречаются в наше время в разных странах.